Распались наши ветви в ночной тиши и страсти сумасшедшей. Я помню, как совпадали наши мысли. Я помню, помню, помню голос нежный. Как не тянуться к тебе? Ответь.